А что не так, рядом парили рыжие, и ангелы-саннары, которые парили с помощью огненных крыльев, монстры, руины, города, откуда мать твою, Гаууус, прокричала Рейна, ау-у-у, а я поняла, захихикала Лина, и Рейна обернулась, добро пожаловать в игру, глава 11, внимание, начат игровой ивент «Небесное вторжение», чудовища и существа, живущие в иных мирах, жаждут захватить наш мир. Вы должны остановить их. Участие в данном ивенте обязательно. Вознаграждение 20 очков опыта и 6 монет. Дополнительное вознаграждение начисляется за каждую уничтоженную цель и выполненное второстепенное задание. Дополнительная информация о воскрешении производится на ближайшем аванпосте. Да что ж ты будешь делать? В сердцах выкрикнул Макшари, сидящий за барной стойкой. Рядом с ним сидела одинокая дама, которая вздыхала и пила. Много пила, а Керри подливал ей алкоголя, очень надеясь на вечернее продолжение и погружение лица в эту великолепную грудь четвертого размера. Ивент, удивилась дама, с трудом читая сообщение перед глазами, но вдруг ее окутало золотым светом. Всех окутало, и алкогольное опьянение прошло. А где я? А ты кто? Она с удивлением уставилась на коротышку и, вздрогнув, вскочила со стула и мысленно нажала кнопку «Подтвердить». «Не судьба», — заржал ордынец-лучник. «Ну, пошли воевать». «Пошли», — обреченно вздохнул маг и посмотрел на товарища. «Там три позиции, куда пойдем? В великую пустыню?» «Я, конечно, лучник, и мне хорошо на открытом пространстве, но в пустыню, думаю, местные чудовища куда опаснее вторженцев. Давай в горы РР, там укрытие есть, и для стрелков хорошо». Мужчина кивнули и подтвердил перенос. Карта мира богов, точнее, 30% карты. Прошло несколько мгновений, и двое мужчин оказались посреди горной крепости. Вот только там было столько народу, тысячи человек, и они уже толкались. Но главное не это, а то, что в небе. Это еще что за чертовщина? Воскликнул Керри, указывая наверх. Космические корабли и они десантируют на нас роботов. Ордынец скривил лицо, глядя на это непотребство. Они, наверное, сильные, поинтересовался маг. Чувак, это космический корабль, у него, наверняка, куча пушек и мощнейшая ма. Не успел мужчина договорить, как три мощных магических снаряда, выпущенных откуда-то из крепости, повредили двигатели гиганта, и он с грохотом рухнул на горный массив. Беру свои слова назад, пошли сражаться. Вот вы где. К парочке подскочил русский богатырь. За последнее время он неплохо принарядился. Хорошие доспехи, мощный щит, да и несколько новых навыков. Пойдемте, я уже команду собрал. И, Керри, тебе понравится. О, коротышка маг оживился, и вскоре троица подошла к выходу из крепости. Народу здесь было много. Люди собирали группы, носились по магазинам, покупая зелья, снаряжение и расходники. И вот... Троица мужчин приблизились к четырем молодым девушкам, среди которых была длинноногая светловолосая эльфийка с луком за спиной, невысокая, но невероятно милая коротышка Шари с магическим посохом, эльфийка-брюнетка в жреческой мантии посохом попроще, чем у подруги, и рыжая человеческая девушка-воительница. Все они отличались от большинства игроков наличием сияющей звезды на лбу. Так отмечались живые, но видели эти знаки лишь мертвые. «Мамочки, какие красавицы!» – заявил коротышка и подлетел к дамам. «Мои глаза едва не ослепли, увидев такую красоту!» «Приветик!» – невысокая шатенка Шари помахала рукой и мило улыбнулась. «Значит, вы товарищи Степана?» Светловолосая эльфийка с сомнением окинула взглядом группу и остановилась на лучнике. Ордынец, удивлена. «Хулан!» «И да, я из Золотой Орды, но такое здесь запрещено обсуждать!» – подметил мужчина. И девушка кивнула. «Ваш первый ивент, мы только полторы недели играем», кивнула воительница с двумя топорами. «Значит, уже более-менее опытные. Тогда поспешим. Предлагаю пойти к рухнувшему кораблю. Говорят, если приблизиться к нему, выдадут задание на захват. Космические корабли и роботы необычно, конечно», добавила жрица. «Ну, может, тут есть особый лор. Просто мы его еще не знаем», улыбнулась маленькая Шари. Спорить никто не стал. И группа вышла из крепости, весело болтая. В основном Керри болтал, подбивая клинья к каждой из девушек, пытаясь понять, есть ли у него шанс, и если есть, то с кем именно. Так, за болтовней они прибыли к месту крушения корабля, и правда, получила задание. Вот только, лучница стояла на большом камне, а корабль находился в полукилометре впереди. Он разбился, ударившись о скалу, и там шла битва. Турели корабля били по наступающим игрокам, солдаты и роботы также отражали нападение. Как же все это странно выглядит. Не страннее огромных говорящих големов и чудовищ? Сергей пожал плечами и указал клинком на корабль. В бой, чё? Отряд стал приближаться к кораблю, из которого выбегало все больше солдат и боевых роботов. Рывок, защита, прокричал воин, чтобы товарищи знали, что сейчас произойдет. Покрывшись энергетическим барьером, Сергей ворвался в толпу солдат-клонов, роняя девятерых. Они держали оборону у обломка двигателя, а отряд Кирри зашел им во фланг. Рывок, ярость, выкрикнула воительница и, оказавшись рядом с Сергеем, принялась рубить клонов своими топорами. Девушка была покрыта алой энергией, а ее топоры разрубали солдат-клонов, будто на них совсем нет брони. Осторожно! Сергей резко кинулся к девушке и закрыл ее своим массивным щитом, а миг спустя по ним начала бить турель, расположенная на корпусе корабля. Однако, сперва турель поразила стрела эльфийки, а следом огненный шар. «Спасибо!» – засмущалась девушка в объятиях здоровяка. Но миг спустя раздался взрыв, и их отбросило в сторону. Появился 4-метровый штурмовой робот. «Исцеление!» – раздался женский голос, и воины обнаружили, что их очки здоровья оказались на максимуме. «Укрепление!» – добавила она же. «Скорость ветра!» – произнесла магичка Шари. «Тебе хана!» – рассмеялась воительница и с хищным оскалом набросилась на могучего боевого робота. Подобное происходило по всему миру богов. Сотни тысяч игроков бились с армией вторжения. Они умирали, воскресали и вновь бросались в сражение. Волна за волной. Но главное сражение шло в небе. Гаус. В это самое время. Они явились на удивление быстро. Даже удивительно. Еще и атака такая сильная. Вот только они и опоздали. Муахаха. Я уже перестроил мир богов. Времени это заняло уйму, но результат восхитил даже меня самого. Во-первых, я решил проблему большинства душ, которые имеют низкую сознательность. Ну, в том плане, что они так долго блуждали по земле, что уже забыли, кто они такие. Теперь они, НИПы, неигровые персонажи, сокращенно НИП. Подобрав, кому что больше по душе, я дал им работу в массовке. Городская стража, фермеры, рыбаки, можно долго перечислять. Работа и мирная жизнь помогали им быстрее обрести покой. Ну, а я стал получать больше энергии. Впрочем, среди остальных НИПов было и много таких, у кого хорошая сознательность. Торговцы, чиновники, важные люди, которые выдают задания игрокам, ну и многие другие. Во-вторых, теперь в игре есть более одного стартового города. И вот Рейна удивится, когда увидит, во что я превратил ее божественный план. Нет, я ничего особого там не сделал. Это все еще ее БП, но кое-что все-таки сделал. Знаю, она будет в бешенстве, но я, как минимум, увеличил ей выработку без душ на 50, а то и 100%. В-третьих, мой божественный план вырос до размеров, скажем, половины Европы, и он продолжает расти. В-четвертых, думали, я не смогу, а я смог. Муахахаха, даже та гадость, что родилась в телах клонов, имеет немного энергии. Так что это вторжение не совсем мне в убыток. Хотя, как можно говорить про убыток, когда меня завалили техникой? Надеюсь, после этого вторжения они не прекратят посылать войска на убой. Кар, больно. Услышал я голос адского ворона. Сейчас мы летели на 4 крейсера, которые двигались в сторону моего главного города. Хотят разбомбить обелиск. Корабли большие, пушек тьма и все бьют по нам. И это даже несмотря на то, что моя птица летит на огромной скорости и состоит из огня. Урон, что мы получали, выходил немалый. Сперва я летал на реактивном вороне, который обратился боевым истребителем, но нас сбили. Сейчас тысячи лучей из густков плазмы обрушивались на нас с птицей, на чьей спине я сижу. Ворон, как мог, маневрировал. Особенно когда по нам били из главного орудия, огромной такой энергетической пушки. Ворон нырнул вниз. Потом я использовал шаг в пространство, и мы оказались в сотне метров справа. Вновь шаг в пространство. Когда с тобой птица и вы летите на огромной скорости, шаг дается весьма тяжело. Благо, мы уже оказались достаточно близко, чтобы противнику было тяжело по нам стрелять. Мы нырнули под корабли, и в моих руках появилась пушка. Мое божественное оружие. Я же хранитель, так что и оружие у меня особое. Скажу больше. Как сверхбогу, мне полагается аж 4 оружия. Зачем богу пушка? Затем, что, если использовать физику, а не нарушать ее законы, атака выйдет дешевле и сильнее. Взять тот же вакуумный взрыв и электромагнитную пушку. Расходы силы, минимум, эффект, максимум. Ну, а сейчас у меня в руках появилась трехметровая труба, которую я держал за мощную рукоять. Эта труба начала краснеть, а пар стал вырываться из множества специальных отверстий. Жму кнопку, и из трубы на огромной скорости вырывается сгусток плазмы, но не обычный, а с интересным наполнением. И этот сгусток, попадая в один из двигателей корабля, разносит его к чертям собачьим. Да, здесь хватило бы и простого ПТРК с артефактным боеприпасом, но ПТРК нет, закончились все. Ворон кружил под кораблями, по нам били турели и пушки, а вскоре и истребители подлетели. Но это не помогло, и вскоре крейсера не смогли удержаться в воздухе, рухнув на землю. Там их добьют мои игроки. Теперь же, окинув взглядом свой божественный план, благо, владение позволяет это делать без особых проблем для психики, нашел еще группу кораблей, что двигались к моей столице. Разделились гады, чтобы их разом не прихлопнули, и, как я погляжу, у них цель в нанесении максимального возможного ущерба. Похоже, действуют по старой тактике и еще не поняли, куда попали. Думаю, следующее вторжение будет иным. И только я добрался до кораблей, и они меня начали обстреливать, как с неба ударил луч энергии, пронзивший один из кораблей, а за ним еще четыре. Сила есть, ума не надо. Ну кто так делает? Только один луч израсходовал энергии в 5 раз больше, чем я потратил за весь день. Гаус, скотина, а что ты сделал? Услышал я яростный крик Рейны, и крылатая женщина в сопровождении еще 4 женщин подлетела ко мне. Я же спрыгнул с птицы и, выдав 2 цели, отправил ворона уничтожить их. Что сделал? Отразил вторжение, почти не потратив на это энергию и силы, строго посмотрел на Рейну, и та резко остановилась. Скажи-ка, дорогая, сколько энергии ты обычно тратишь на... Дорогая, она обхватила лицо и что-то довольно визжала. Кажется, я сломал Рейну. Ну или нашел ее слабое место. Пока она была в полуадекватном состоянии, подлетел к рыжим с девчатами. Ты уже все, завтра Новый год праздновать будем, взгляд Кати говорил, что мне стоит на этом присутствовать. А я и забыл про время. Вроде, император будет банкет праздничный устраивать, добавила Лина. Нет, давайте просто проведем праздник в кругу семьи, возразил я и улыбнулся девушкам. Просто все мы, вкусная еда и никаких забот. Ну, кроме Рейны, она у нас мультизадачная, грех этой сверхполезной руне простаивать. Да ты дьявол, захихикали рыжие. Вскоре я показал девчатам, как изменился мой мир богов. Ну ладно, не только мой. Ты что сделал? Превратил Луну в полигон, где живые и мертвые играют во что-то вроде игры. Рейна была маленько удивлена. Сейчас мы парили над пригородом столицы. Ага, здорово, да, улыбался я. Ты сумасшедший, как тебе вообще это в голову пришло? Рейна, далекая от смертных и тем более современной культуры, продолжала недоумевать. «Мммм, а давай посчитаем», – заулыбался я, и Рейна вздрогнула. «Может, не надо? Ты же знаешь, считать это не ко мне. Я ведь даже школу не закончила». Богиня, махая крыльями, отлетала от меня подальше. Но нет уж, Рейна была схвачена, и в течение следующего часа я ей все объяснял с особым пристрастием. А пока делал это, девчата осмотрелись и вернулись домой. «Погоди, я не понимаю, как тебе это удалось? Это же невозможно». Мы с Рейной сидели на крыше одного из домов крепости в горах и смотрели, как игроки носятся по горам и уничтожают десант орбиталов. И опять я чувствую себя бесполезной идиоткой. Пришлось приобнять ее. Рейна и правда сильно расстроилась. А я как расстроился, когда она озвучила мне, сколько в среднем тратила энергии на отражение вторжения. Орбиталы гении, блин. Они, расходуя небольшое количество ресурсов, создавали флоты и заставляли Рейну тратить огромное количество сил на отражение вторжений. В итоге все 3000 лет Рейна с пеной у рта крутилась и вертелась, пытаясь сохранить то, что есть, и не позволить всей системе сломаться. А те смеялись и становились сильнее день ото дня. «Но как ты повлиял на мой божественный план?» Подняла она мокрый взгляд. «Сложно объяснить. Можно сказать, мне помогли. И еще, ты молодец. Мне понравился твой новый божественный план. На этот раз сделала все по уму. Гаус, хотел было погладить богиню по щеке, но на меня набросились и зацеловали. И хорошо, что нас ни один игрок не увидит, если мы этого сами не захотим. А мы уж точно не хотим, чтобы кто-то смотрел, как мы сексом занимаемся». Тем временем мой божественный план постепенно поглощал трофей. Ценные обломки переносились в специальное хранилище, остальное подпитывало БП. Больше, мне нужно больше вторжений, особенно пусть придут биологические противники, муахаха, вот чьи души будут лакомым кусочком для меня. Так, стоп, что-то случилось, ну, блин, я уже почти все, ругалась Рейна подо мной, потому что я застыл, сигнал я поймал сигнал, похоже, этот разлом вел в мир, куда я отправил Ами, она сделала алтарь, пытаюсь ухватиться за ниточку сигнала, отлично, есть канал, подаю на него энергию и пытаюсь расширить, тяжело, что-то мешает, но я справлюсь, просто нужно немного времени, я буду расширять канал со своей стороны, Ами, с другой, скоро, совсем скоро, начал я было говорить, да теперь уже не скоро, заворчала богиня-наездница, а я, оказывается, уже лежу, прости, просто получил сигнал от одного из миров орбиталов, скоро я смогу туда попасть, вот как, Рейна прикусила губу, видимо, вновь что-то себе выдумав, и мы так еще и не поговорили, и Алессандра, пока я здесь сидел, успел многое понять, также, стали понятнее планы орбиталов, еще, я внимательно следил за ними и запомнил все места, где они появлялись, и по осколкам, ты ведь не контролируешь эту тюрьму и не знаешь, где она находится, Цейнер, он занимался этим, а я помогал энергией и артефактами, и при этом думала, что всем руковожу и отдаю приказы именно я, покривила она лицом и тяжело вздохнула, сам Цейнер погиб в бою, ты видела, как он погиб, поинтересовался я, когда ты пришла ко мне, ты сказала, что я остался последний, я, замолчала она, а после покачала головой, нет, но мне пришло его послание, где говорилось, что он близок к поражению, но заберет противника с собой в тюрьму, знаешь, что мне интересно, внимательно посмотрел на девушку, которая просто сидела на мне с обреченным видом, да уж, максимальный антисекс, вот захотелось же ей поговорить об этом, когда в ней мой КХМ, нашла, блин, момент, что, руна защиты не позволяет тюрьме создать врата на подконтрольной территории, но, даже добавив тебя в белый список, врата не начали появляться, так это не я их создаю, уже знаю, но тогда я сделал кое-что иное, я добавил в белый список всех земных богов, и угадай, постой, Рейна начала бледнеть, этого не может быть, другого объяснения нет, потому что, когда я добавил в белый список вообще всех богов, врата начали появляться, и иномирный бог, на земле уже тысячи лет, дошло до нее, но почему и для чего, сила, орбиталы, видимо, нашли бога с уникальной силой и смогли интегрировать его на землю, и, скорее всего, это мировой бог, а для чего, тюрьма выкачивает силы из пойманных богов и питает демонов, а теперь представь, если хотя бы часть этой силы вырвется на свободу, если бы могла, Рейна потеряла бы сознание. Она наконец-то поняла глобальный замысел противника. Вот только богиня ошибается. И еще один момент. Я провел ревизию осколков душ, и что-то не нашел ни одного из твоих соратников. Впрочем, не очень близких, но также участвовавших в войне на твоей стороне я нашел, и вряд ли тебе о чем-то говорят имена. Геннея, Аламиса и Зарабура. Геннею помню, она присоединилась к нам в начале войны. Рейна вновь прикусила губу. Значит, ты думаешь, что они не погибли? Вероятность этого слишком мала, а теперь подумай, тюрьма вдруг выпускает энергию, которая накрывает всю землю, выпускает десятки твоих бывших соратников, и вторгается армада демонов, Рейна представила, и, судя по лицу, ей это не очень понравилось, а следы паники, что появились на лице, говорят о том, что все действительно очень плохо, правда, я не стал упоминать, что, вероятно, тюрьма питала этих заточенных богов. Поэтому освободившись, они будут полны сил и крайне опасны. Работать надо, работать и запасаться энергией, осознала та и попыталась встать, но не смогла, я схватил ее за талию. Нет уж, я пока обо всем этом размышлял, появилось столько злости к Рейне, что сейчас я буду ее всю выплескивать. Даже не так, стану-ка я Гауром. Москва, особняк Череповых, общая комната, в это самое время. Рейночка, ты слушаешь? Поинтересовалась Таня. Но Рейна замерла и сидела, широко выпятив глаза. «Да небось вновь с Гаусом спариваются», — фыркнула Лена. «Не хочет обсуждать планы на Новый год, сами все решим. А давайте все нарядимся снегурочками с мини-премини-платьишками. Устроим Гаусу подарок», — заулыбалась Лина. «Подарок? Подарком ему будет, если вы не будете его трогать в новогоднюю ночь, и он сможет выспаться», — рассмеялась Таня, и все вздохнули. «А вот нечего было столько баб соблазнять», — проворчала Катя. «Полностью с тобой согласна, мисс четвертая», – заулыбалась Аня. «Ой, а я вроде вторая». «Да», – Лина подняла руку и тоже заулыбалась. «Всем привет», – во вспышке появилась Ирина в своем аватаре, но не богиня единства, а используя второй облик, тот, что вобрал в себе всю силу Гаусса. Так что это была высокая краснокожая девушка с золотыми волосами и такого же цвета глазами. Девушка была одета в форму легиона. Фуражка, черные брюки, куртка с высоким воротом и эмблемой легиона на груди. «Привет, как дела?» – поинтересовалась Лена. «Мы отбились, но лес сильно пострадал. Пожиратели жрали все на своем пути. Можно я у вас немного передохну?» «Стала богиней, и тебя сразу все замучили», – захихикала рыжая. «Да, а еще», – Ирима кинула взгляд на Алессандру, что сидела тихо, уткнувшись в планшет. «Прости, я пока не хочу куда-либо идти». Алессандра на миг оторвалась от гаджета и вновь вернулась к чтению. «Ясно. А что с Рейной?» Ответом послужили смешки и жест Лены, намекающий на секс. «Я так затралась, что тоже хочу траха», вздохнула демоница и плюхнулась на диван. «А я уже предлагала. Пусть Гаусс отрастит любовные щупальца. Сразу всех будет любить», коварно улыбалась Лена, а сестра, сидящая рядом, зарумянилась, явно представляя себе это. «Согласна на все, просто дайте мне отдохнуть и расслабиться», простонала богиня-королева. «Лучше не каркай», добавила Аня. Она сидела с закрытыми глазами, сложив ноги под собой, но сейчас открыла их. «Проблемы приближаются, а еще надо фермеров добить», кивнула Лина. Гаусс сказал, что пока не стоит этого делать. Аня покачала головой. «Передача большого количества энергии привлекает межпространственных тварей, а их и так слишком много. Они грызут защиту. А если приманим что-то серьезное, то будет совсем плохо». «Как все сложно», — вздохнула огненноволосая и кинула взгляд на эльфийку. «Ты себе замов уже сделала?» «Нет, конечно. После того, как отдала Гаусу осколок души, все еще ощущаю слабость. Я тоже побыстрее бы, а то я уже устала раздеваться и одеваться». Ангелина простонала, поняв, что вновь голая. В этот момент раздался стук в дверь. «Госпожи, прибыла госпожа Юмика. Разрешите впустить?» Услышали они голос Валерии. «Да, будь добра», весьма громко ответила Татьяна, чтобы было слышно за дверью, и миг спустя дверь открылась, и в помещение вошла красивая японка в кимоно. «Привет, Ики. Всем добрый день», поклонилась худенькая и невысокая азиатка. «Спасибо, что позвали на праздник. А где Гаусс? Ее жарит», Лина указала большим пальцем на Рейну. «Тоже хочу», вздохнула японка и вскоре рухнула в кресло. «На нас там со всех сторон прут пожиратели. Без пушек, зениток и авиации нам тяжело. Очень тяжело. Хорошо, хоть Оксана раз за разом приводит легион на помощь. Так вы отбились или нет?» — поинтересовалась огненноволосая. «Кое-как, но да. Правда, восстанавливать поврежденные крепости и города будем лет 5, а то и больше». Повисла тишина, и были слышны лишь тяжелые вздохи Рейны. «Меня это бесит», — вспылила Ангелина и, вспыхнув пламенем, исчезла. Однако не прошло и 10 секунд, как она вернулась и, плюхнувшись на диван, протянула руку и вытащила из хранилища бутылку самогона Егорыча. «Что там?» Всем было очень интересно, все же лицо у Лины было таким, будто она увидела что-то ужасающее. «Там Гаур жестко, даже не знаю, какое слово подобрать. Убивает, наверное, да. Думаю, смертный бы уже помер от такой любви. Гаур, у него же там почти третья нога», — ужаснулась Лена. «Не почти. И теперь мне будут сниться кошмары». Лина продолжила пить, но вскоре ее прервали, так как посреди комнаты появился аватар Цусимы. Белая лисица окинула всех взглядом и, увидев Лину, кинулась к ней и, отобрав бутылку, опустошила. Задолбалась, девушка рухнула на пол и закрыла глаза. Вновь повисла тишина, но вскоре появилась крохотная Цукиёми и, схватив Цусиму за хвост, утащила в соседнюю комнату, после чего они пропали. «Знаете, мне даже стыдно стало. Мы сидим, отдыхаем, а остальные пашут», — вдруг заговорила Катя. «Гаур пашет больше всех», — захихикала Лена. «Но я согласна. Пошли веру распространять?» «Хорошо», кивнула сестра, и только они собрались создать аватаров, как посреди комнаты появился Гаусс. «О, вы все собрались, это хорошо, потому что, пока есть время, нужно заняться делом», — заявил он. «Не успели сбежать», — простонали рыжие. Гаусс же лишь ухмыльнулся и далеко не самой своей доброй улыбкой. «Где-то на берегу Средиземного моря, богато обставленный особняк, орден демонов. Итак, что скажите?» — поинтересовался Орел, глядя на трех товарищей. Демоны сидели на четырех креслах, напротив которых стоял огромный телевизор, по которому показывали, как люди с мечами и топорами крушат роботов и солдат-клонов. Ну и как баллисты сбивают космические корабли. «Это провал», — заявил Змей. «Не понимаю, что сделал Гаусс, но, по сути, он имеет бесконечную армию и, почти не тратя ресурсы и энергию, завалил нас мясом». Мужчина хотел было что-то добавить, но его опередил кот. «Теперь флот, который верой и правдой нам служил тысячи лет, полностью бесполезен. Даже наоборот, зная Гаусса, он разберет все, что получил, и использует это против нас. Нет иного способа избежать попадания к Гауссу. Можем ли мы попасть к Рейне?» — поинтересовался таракан. «Мы ищем способ, как и пытаемся выработать новую тактику», — ответил Орел и посмотрел на экран. «До сих пор непонятно, что произошло с Луной и как это повлияло на силу Гаусса. Но одно знаю точно, он стал сильнее. Мы еще не подготовились как следует», — вздохнул Змей. «Энергии накопили, но это гребаное вторжение из межпространства. Рейна нам все планы порушила. Поэтому мы ищем альтернативное решение. Возможно, с привлечением посторонней помощи», — голос Орла был неуверенным, а слова его удивили даже таракана. «Опасно. И кстати, где второй? Он напал на след Гаусса. Хоть одна хорошая новость», — заулыбался Змей. «И он, и Рейна сейчас ослаблены до предела. Отличная возможность нанести им поражение. Я бы на это не рассчитывал». «Все же это Гаусс», — фыркнул кот. «Уверен, он сейчас занимается тем, что становится сильнее. Или задумал коварный план. Вероятно, в данный момент он реализует его с целью нашего уничтожения». «Скорее всего», — согласился Орел. «Но и я не сидел без дела». Он нажал кнопку на пульте, и на телевизоре появилась реклама шлемов виртуальной реальности. «Нанятые мною люди утверждают, что попали в настоящую виртуальную реальность. Однако, теперь стало понятно, что это самая настоящая реальность, а именно, Луна». От заявления Орла демоны пораскрывали рты. Правда, из-за масок этого не было видно. «Я пока еще не разобрался в том, что же это такое, но уже начал дезинформационную кампанию. Все, что делает Гаусс, идет нам во вред. Я уничтожу завод Гаусса». Таракан поднялся с места. «Там хорошая охрана и рядом база Легиона», — Орел покачал головой. «К тому же я выяснил, что на этом заводе собираются лишь шлемы, основная часть собирается в секретном месте. Тогда нужно уничтожить склады», — предложил Змей. «Хорошая идея, тогда голосуем», — кивнул Орел и окинул всех пристальным взглядом. «Понятно, единогласно. Особняк Череповых». Некоторое время спустя, Гаусс, который реализует план с целью уничтожения демонов. «Фантастика, великолепно, да, вот так, боже, какие эмоции. Газетин натурально сходил с ума. Вчера я позвал его, чтобы начать съемку эпоса «Богов 2», и в тот же день мы начали работать. Сценарий переписывался на ходу, Юдашкович шил костюмы практически на коленке под воздействием вдохновения, а мы пахали. Те, кто не участвовал в съемках в данный момент, занимались украшением особняка, подготавливая его к Новому году. После празднования аристократы будут ездить друг к другу в гости, и мы не исключение. Но в том плане, что к нам будут приезжать в гости. «Снято», — объявил мужчина, и я, посмотрев на мордашку Фееримы, поцеловал ее, после чего отпустил. «Потом расскажу, что это была за сцена. Жаль, что сейчас новогодние праздники. Очень хотелось продолжить, но зато материал улежится, мы посмотрим и, возможно, придумаем что-нибудь к следующим съемкам». «Ага, увидимся на следующих съемках», — я помахал рукой своим женщинам и поспешил уйти. «Все же сейчас я Гаун, тот, который беловолосый, а недалеко сидел я в облике Александра и подошел к Газетину. Что скажешь?» — обратился я к нему. «Александр, скажу, что мы покорим весь мир». Глаза мужчины горели, и он еще не догадывался, насколько же он прав. «Вот только не мир, а миры, а орбиталы. Они в жизни не догадаются, чего я добиваюсь. Муахаха». Глава 12. Особняк Череповых. 31 декабря. Ночь. Год был полон проблем. Война, теракты демонов, волны. И закончился год вторжением чудовищ. Но мы выстояли. Как и всегда. По телевизору выступал император. На этот раз с весьма воинственной речью. Не забыл он и упомянуть, как мы легко и быстро одолели Золотую Орду, которую поддерживали персы с Византией. «Да-да», — упомянул это. Похвастался нашим ВПК и новым поколением техники, а также попросил готовиться к новым невзгодам. Мол, демоны, твари такие, так просто от нас не отстанут, и объявил о тотальном укреплении государства. С 1 января начнется модернизация систем обороны городов. Но я-то знаю, о чем он. Будут воскрешать то, что может работать и в условиях магических помех, а также переделывать оборону, добавляя дублирующие контуры на случай этих самых помех и прочее. Это деньги. Огромные деньги. Даже не представляю, откуда император их возьмет. Далее он озвучил планы империи на этот год. Как я и думал, это развитие торговли с Индией и японским сёгунатом. Также в планах освоение Индонезии и Филиппин с целью создания торгового коридора до Индии. Ну и, конечно же, освоение местных магических ресурсов. Эти архипелаги уже долгое время во власти чудовищ и врат, так что концентрация маны там крайне высока, что сказалось на флоре и фауне. Ну и врата. Обычно они распределяются по территориальному признаку. Ну в пустыне пустынные осколки, в джунглях осколки с джунглями. Нередко появляются исключения, но основная масса врат соответствует климату, где они открылись. Так что есть неплохая возможность раздобыть уникальные ресурсы из врат. И теперь понятно, для чего мне заказали такую большую партию поглотителей магического фона корабельного типа. А я и не против. Это денюжка, и самое главное, немалое количество Б. Все же мана, которой фонят реакторы кораблей, никуда не теряется, а поглощается и преобразовывается в божественную энергию. Надо тоже себе остров застолбить. К слову об островах, я немного подзабыл об острове Русский, но там все это время вовсю шла работа. Японцы весьма быстро обжились и освободились руки, которые при правильном руководстве могут сделать многое. К примеру, порт. Располагается он в бухте острова, от посторонних глаз подальше. Морское дно уже проверили, благо, магов воды у нас хватало. Да и не нужен мне огромный порт, у меня столько кораблей нет, так что японцы вместе с гномами, которых я нанял как руководителей, ну и моими скелетами-магами земли для поддержки, соорудили небольшой, но весьма качественный порт. И я, честно говоря, не знал, что гномы и в портах разбираются, но я пока не видел то, что там построили, да и стройка еще не завершена. В порту должны быть склады, системы обороны, дорога и убежище на случай нападения чудовищ. Также маги воды зачистили все опасные врата, что были в акватории острова. Новые там больше не появятся, поэтому остров уже полностью безопасен. Однако, бдительность терять не следовало, ведь монстры могут прибыть из моря. Правда, сейчас зима, и постепенно все покрывается льдом. Но кто знает, вдруг врата открываются и на льдинах. С Новым годом! Раздался радостный голос женщин, и я очнулся, слишком уж призадумался. Сейчас мы, сравнительно небольшой компанией, сидели за праздничным столом. Степан с Ириной уехали к родным, Ксения, Лилия и остальные, также. Так что в нашем особняке было весьма пусто. Но Оксаны и Валерии хватило, чтобы все приготовить и обслужить господ. Всем остальным, за счет рода, был оплачен телепорт домой. С Новым годом, поддержал я и поднял бокал с соком. У всех были сок или легкое вино. Прежде чем опустошить бокал, посмотрел на эти счастливые мордашки. Даже Рейна вся сияла. Я бы даже сказал, особенно Рейна. Человеческое тепло, общество и поддержка. Теперь она имеет все, чего ей так не хватало. Так что мокрые глаза не неожиданность, а закономерность. Клеопатра с Кефеем и остальным молодняком также сидели за столом. Ну, разве что самые мелкие уже спали. За ними приглядывают Кики и зомби Лиза. Чокнувшись бокалами с соком, принялись пить, ну и к еде приступили. «Простите, конечно, может, я лезу не в свое дело», — заговорила Клеопатра, и все мы уставились на нее. «Но, если не спрошу, то у меня точно сердце остановится от переизбытка любопытства». На девушке было приталенное черное платье с немалым разрезом на груди, обильный макияж в египетском стиле и сложная прическа. Обязательно были фотки праздничного стола, ну и фотосессия перед приемом пищи. «Клеа же у нас...» Помимо того, что мой бизнес-помощник, так еще и популярный блогер, как теперь принято таких называть, и денег она зарабатывает больше, чем моя мебельная фабрика. Кто она все же такая? Египтянка указала на Рейну. Почему Джессика, один в один богиня? Потому что я и есть богиня. Рейна Всевышняя, спокойно ответила беременногиня. Да-да, конечно, я просто волнуюсь, что ее косплей может причинить неприятности Ро. В этот момент рядом с Рейной появился ее божественный аватар. «Клеа, я действительно богиня, но прошу никому не рассказывать. Это всех касается», — заявил аватар и развеялась сгустками энергии. Египтянка же открыла рот и весь следующий час сидела неподвижно. В шоке она, а вот ребятня оживилась. Особенно Тимур и младшие братья Александра, Сергей и Константин. Они завалили Рейну глупыми детскими вопросами. Та хохотала и отвечала, как могла. Потом достала Серима и Юмика. Они тоже здесь были, а я осознал, насколько же здесь много женщин. Аж страшно стало. А еще ведь женщины имеют свойство беременеть и детей рожать. Паразит, бди, бдю. После праздничного ужина мы разошлись по спальням. Этой ночью все были уставшие, так что спали мы отдельно. Но вот утром началось. Нет, не женщины. Кто-то атаковал три склада, где хранились шлемы виртуальной реальности. Склад Богомоловых сожжен, а охрана уничтожена. Два моих склада частично повреждены. К сожалению, и там без жертв не обошлось, но удалось отбиться. Если проследить за рядом разоблачительных статей в интернете, которые появились совсем недавно, могу предположить, что это все звенья одной цепи. Неужели демоны так быстро поняли, для чего нужны шлемы? Я, конечно, предполагал это, поэтому и просил усиленную охрану складов, но не ожидал, что они будут настолько решительны. Придется переработать наши планы и включить в них усиление охраны. Уверен, нападения не прекратятся, однако есть один способ нивелировать все их успехи. Производить еще больше шлемов. Ну, уничтожат они тысячу, а я их сделаю 100 000. Муахаха. Сильно занят, в дверях моего рабочего кабинета появилась мордочка в очках. Заходи, Александра. Богиня кивнула и вошла, покачивая бедрами. На Александре были белые штаны и бежевая блузка. Она всегда любила офисный стиль, или как он называется. Я по поводу до всего, улыбнулась та и присела на стол. Я еще не ставила алтарь. Ты ведь энергию теряешь, не имея вместилища, приподнял я брови, глядя на блондинку. Теряю, но у меня есть верующие эльфы, вздохнула она. Так что, считай, я выхожу в ноль. Сандра, переходи к делу, строго посмотрел на нее. Надоела эта ходьба вокруг да около. Я как бы работаю тут, ворчун, улыбнулась та, после чего плотно сжала губы. Я посмотрела на Рейну, потом на остальных твоих женщин, да и на тебя. Не хочу я больше быть богиней, по крайней мере обычной. Хочу тело, теплое, человеческое, а не эту. Она ущипнула себя за бока, энергетическую подделку. Жалкая имитация, удивлен. Божественность изменила нас. Я помню себя человеком и вижу, какой я стала. Может, это, конечно, все из-за пережитого. Но я вчера так сильно обзавидовалась вам, что аж плакать хочется. Особенно Рейне. Эта дура мир чуть не уничтожила, все с ног на голову перевернула, а теперь улыбается и плачет от счастья. Я тоже так хочу. Помоги, пожалуйста. Я знаю, ты все можешь. Александра молила взглядом, а я обреченно вздохнул и откинулся на спинку стула. Иса, хранилище ДНК все еще работает, подтверждаю. Состояние удовлетворительное. Износ 3,43%. Объект номер 0009, Оли Кассандра. Нужен образец ДНК. Полномочия администратора хранилища подтверждены. Высылаю. Миг спустя на столе рядом с нами появилась металлическая шкатулка хранилища, которая не уничтожит даже гибель мира. Гаус, прокричала богиня. Я же поднял на нее взгляд, и почему-то все красное. Миг спустя я потерял сознание. Союз колоний. В это самое время. Это был красивый особняк недалеко от Джексонвилла, крупного города на севере колонии Флорида. Особняк стоял на возвышенности, поэтому пожилой мужчина, вышедший из дома и присевший на веранде, мог наблюдать за своими бескрайними плантациями хлопка. На них сейчас трудились тысячи людей, точнее, рабов. Самых дешевых рабов из всевозможных. Их поймали на западе континента, вытащили прямо из домов и продали сюда, работать на плантациях. «Ваш виски, господин», к старику подошла молодая краснокожая девушка, у которой из одежды был лишь корсет, из которого выглядывала весьма скромная грудь, да чулки с обувью. «Чудесный день, не правда ли?» И вид открывается божественный, блаженным голосом произнес пожилой мужчина. Он был старым, очень старым, но, так как являлся сильным магом природы, смог продлить свою жизнь, и даже несмотря на возраст, любил женщин. Правда, в переносном смысле. «Вы правы, господин», девушка смиренно опустила взгляд, сдерживая ярость. Еще 6 недель назад она ходила в университет, а теперь стала рабыней. Ее родители там, на плантации. Одно лишь слово господина, и их попросту казнят. Они не люди, они жалкие рабы. Не помню тебя. Из новеньких, не оседланная, Старик прошелся похотливым взглядом по хорошенькой девушке. Да, и нет, не оседланная. По спине девушки пробежали мурашки, потому что она догадалась, что сейчас произойдет. «У меня сегодня хорошее настроение», — начал он говорить, а девушка обрадовалась, что он ее не тронет. «Так что почему бы мне не сделать его еще лучше?» — оскалился тот. «А ты, Джек, как был мудаком, так мудаком и остался», — раздался голос, и старик тут же вспыхнул магией, а из земли вокруг красивой веранды вырвались сотни корней и особых боевых растений. Вот только вспыхнувшее пламя выжгло не только растения, но и землю, оплавляя ее до состояния магмы. «Кто ты?» – выкрикнул старик, пытаясь потянуть время до прихода охраны. «Эх, Джек, Джек, неужели ты не узнаешь меня? Хотя да, наверное, меня тяжело узнать», – ответил ему пылающий человек, но сейчас он вспыхнул белым туманом и стал мужчиной 25 с лишним лет. «Сергей, как? Ты же умер!» Старик едва не упал, пятившись назад. «Это слишком долгая история, и мне не хочется тратить на нее свое время. Сейчас ты умрешь, а после умрет и твой брат. Я не скажу тебе, где он». «Не скажешь?» Сергей дьявольски оскалился. «Твоя душа попадет в ад, где тебя ждет персональный котел. И поверь, это не образ речи», — мужчина взмахнул рукой, и вокруг появился настоящий ад. Правда, лишь иллюзия, и старик это быстро понял. Так что вскоре Сергей развеял его. «Иди к дьяволу». Старик оскалился, увидев приближение охраны, а сам схватил защитный артефакт, который накрыл его мощнейшим барьером. Вот только левая рука Сергея стала пушкой, электромагнитной пушкой. С жужжащим звуком она накопила энергию и, создав снаряд, разогнала его до таких скоростей, что попади оно в землю, образовалась бы немалых размеров воронка. Выстрел, и голова старика попросту лопнула, а снаряд, пролетев сотни метров, упал под ногами мчащихся солдат и взорвался, уничтожая 30 сильных бойцов. «Добро пожаловать в ад!» Сергей вытянул душу из трупа и собрался было уходить, но ему в ногу вцепилась окровавленная девушка. Правда, кровь эта была не ее, а трупа. «Спасите! После смерти господина нас всех казнят, даже младенцев. Таков закон этой колонии». Мужчина посмотрел на девушку, и у него потекла слюна. «Лалька, особняк Череповых, Гаус. Пробуждение было таким, будто я перепил Егорыча. Открыв глаза, увидел кучу женщин. Они окружили меня. Я в оцеплении, и мне не сбежать. Гаус, первой на меня набросилась Рейна, и она рыдала, да и остальные выглядели какими-то перепуганными. Я в порядке. Что произошло? Ты себе мозги едва не спалил. И не спрашивай как, вновь мозги спалишь». «Спалил», — окинув всех взглядом, остановился на Алессандре. Та выглядела жутко виноватой и зареванной. «Точно, образец ДНК. Иди к Игнис, скажи, что я все оплачу, но лучше использовать суррогатную мать, земную. В связке с ней вы сделаете». «Ты не забыл?» Рейна едва не оглушила меня своим окриком, и я аж зубы сжал. «И так голова болит. Прости», — вновь воскликнула она и принялась зацеловывать меня, будто это помогает. «Ладно, из женщины любовь льется через край, пускай выплескивает. Не все, часть помню лишь смутно. Я вроде брал ДНК всех нас», — кинул я взгляд на Алессандру, — «не помню для чего, но, наверное, на всякий случай. Раз оно сохранено, значит, можно восстановить биологическое тело, но сама понимаешь, оно будет выглядеть как до божественной трансформации». «Значит, можно Рейну сделать Рей?» — поинтересовалась Катя. «Нет уж», — фыркнула длинноногая красавица Рейна. «И теперь понятно, почему мне было так легко сделать второе тело. Образцы ДНК есть в системе. А не значит ли это, что Гаус может воссоздать Грануса?» Глаза рыжих заблестели, а на лицах появились хитрые улыбки. «Толку-то? Поверьте, он не был красавчиком», — ухмыльнулась беременногиня и перевела взгляд на Алессандру. «А вот она была типичной ботаничкой. Женщины загалдели и быстро позабыли про меня, так что я лапками-лапками избежал. Хранилище ДНК, да, проблемы с памятью. Мысли часто путаются, но я уже понимаю, что происходит. И главное, как это решить. И еще одно. Я как раз собрался заняться этим делом, но Алессандра отвлекла меня. Становлюсь хранителем и переношусь в Бразилию. Время пришло. Эта страна немало пострадала от монстров, и помогать им никто не собирается. Даже их короли, вожди и владыки». Оказавшись на базе, не смог не нахмуриться. Она вся была в людях, беженцах, если точнее. Их кормили, им оказали медицинскую помощь, и среди них нашлись агенты демонов. Благо, убитая охрана потом просто вернула головы на место и продолжила охранять людей. Ну а агенты мертвы, безвозвратно. Вскоре я нашел генерала Нуура. Он находился на тренировочном полигоне, и я смотрю, у нас появилось немало рекрутов. Великий человек-тигр, наблюдающий за тренировками людей, поклонился мне, хранитель, и в легионе не кланяются. Прошу прощения, прислонил он руку к голове, а мы вот, новобранцев тренируем. Немало городских решили присоединиться к легиону после того, как узнали о положении дел. Вижу, ты, молодец, и я пришел сказать, что пора. Взгляд зверолюда изменился, а уши встали торчком. Понял, дайте мне 2 часа, и армия будет готова. Пока Нуур обзванивает всех вождей и созывает офицеров, я переместился в оплот 2. Горы уже были зачищены, а большая часть пленных людей отправлена домой. Благо, идти им недалеко, и пусть их города были разрушены, но их ведь можно восстановить, так что справиться. Думал я, пока не обнаружил большую группу людей на базе. Что здесь происходит? Почему люди еще здесь? Высказал я свое удивление, оказавшись в штабе оплота 2. Хранитель, операторы, сидящие за терминалами, оторвались от экранов и поприветствовали меня. Там же нашелся командир оплота. Он-то и рассказал мне, откуда здесь гражданские. Нахмурившись, шагом в пространство переместился в одно из жилых помещений, и что же я увидел? Кар, Кар, да, Кар, ты такой милашка. Кар, упс. В небольшой комнате на кровати сидела невысокая краснокожая девушка, которая вычесывала крылья ворона. Ой, испугалась та, увидев меня. Простите, Кар, хозяин я не смог оставить. Кар, людей, их бы убили. Ворон соскочил с кровати и поклонился как мог. Людей, да, кинул я взгляд на хорошенькую девушку в форме горничной. Узнаю одежду Оксаны. Молю, не наказывайте Сережу. Он спас всех нас из рабства и от неминуемой гибели. Девушка низко поклонилась, а я вздохнул и, присев на стул у стола, потребовал все рассказать. Оказывается, некоторые колонии СКА, Соединенных колоний Америки, все еще имеют суровые законы касательно рабства и рабов. Суровые они лишь для рабов. Для рабовладельцев там настоящий рай, а экономика таких колоний процветает за счет дешевых бесправных. Причем рабы там даже за людей не считаются, и это является нормой просто пристрелить одного из них, если у тебя плохое настроение. Дикость, конечно, и я понимаю, почему ворон спас их. Вот только, если узнают, что легион вмешивается в дела государств, нашей репутации конец, и станет еще тяжелее работать, простонал я и увидел, как на лице девушки появился ужас. Я не прогоню вас, но и отпустить просто так не могу. Как вариант, стереть память и перенести куда-нибудь к границе. Подозрения, конечно, будут, но, блин, позвольте нам служить вам. Девушка упала на колени. Наш город сожжен, а жить в постоянном страхе уже нет сил. Мы готовы начать новую жизнь, где угодно, лишь бы не там. ХМ, на самом деле есть одно место, где мне нужны рабочие, но не уверен, призадумался я, а та подскочила ко мне. Что угодно, мы трудолюбивые, привыкли к невзгодам и сложностям. Раз так, посмотрел я в ее большие глаза цвета неба, полные надежды. Хорошо, переговори с остальными. Если согласны, скажи птице, чтобы перенес вас в долину демонов. Да демонов, испугалась та. Раньше она принадлежала демонам. Потом я отобрал ее у них. Раньше там располагался мощный промышленный комплекс по переработке руды. Сейчас руины, которые нужно убрать, и требуется восстановить разрушенные шахты, возвести инфраструктуру и наладить оборону от чудовищ. Возможно, расширить реку и построить порт. Поняла, спасибо. Она умчалась прочь, а я вспомнил о тех рабынях в Британии. Поглядел на них и чертыхнулся. Они построили город в горах, и там уже около 10 тысяч бывших рабов. При этом среди них нет офицеров легиона, лишь рядовые и младшие офицеры. Что с ними делать? Это же подстава подстав. Может, Лину послать? Нет, рабы-нудисты с лучевыми винтовками легиона, такое себе зрелище. Лина не независимый бог, у нее нет учения. Скажу даже больше, у меня тоже нет учения, есть устав. Хотя, интересно, а может ли Лина основать орден? Устав же есть. Или послать Аню, но как представлю себе, как будет выглядеть ее орден, так сразу хочется хлопнуть себя по лицу. Мне даже страшно смотреть ее верующих. Но вообще, конечно, интересно, что выйдет у девчат. Все же они могут пользоваться моими силами так же, как и я их. Интересный симбиоз. Мысленно передал девчатам информацию о рабах и перенесся в долину демонов. Там, на месте руин базы демонов, создал оплот 4. Свой храм я также снес, в нем больше нет нужды. Когда сооружение заработало, и в небо ударил луч энергии, я вновь поморщился. Приход энергии почти на нуле, а расход просто кошмар какой-то. Но это лишь начало. Я потянул ветки из аванпостов ко всем шахтам, заодно посмотрел, как работают мои зомби. Хотя разве можно назвать трехметровых гигантов из мышцы костяной брони с огромным ручными бурами обычными зомби? Эти гиганты долбили горную породу и на вагонетках вывозили руду. Они прямо руками хватали камни весом до сотни килограмм и складывали в вагонетки. Причем катили без рельс. Снаружи у шахт ожидали грузовики, которые наполнялись вручную, и, когда машина была полна, она направлялась к порту, до которого около 200 километров, по грунтовой дороге. Там машину заправляли, чинили и отправляли обратно. Все фигня. И пусть у меня нет времени на это, но время есть у переселенцев. И только я вернулся в оплот 4, как застал их переселение сюда. Они собрались перед главным зданием и выглядели встревоженными, но их можно понять. Их перенесли неизвестно куда. Смертные, воспарил я над ними. Я хранитель, клинок и щит мира. Вы просили дать вам шанс, и вы его получили. Здесь вы можете работать на благо всего мира, находясь под моей божественной защитой. Пафос наше все, однако ощущаю скептицизм людей. Вижу, многие из вас не верят в богов, или еще до сих пор не пришли в себя после пережитого, сделал я паузу. Что ж, ваше право верить в меня или нет, и обещаю, что не будет притеснения неверующих. Просто живите, работайте и забудьте о страхе. На этой ноте я взмахнул рукой, и из портала вышла группа легионеров. Они несли ящики с продовольствием, вещами и прочим. Также они установят телепортационную платформу и выдадут людям телефоны. Здесь есть спутниковая связь, и через нее можно выйти в мировую сеть. Указания розданы, планы намечены. Мое присутствие больше не требуется. Надеюсь, в ближайшем будущем увидеть отдачу. Но как минимум, эти люди будут подпитывать работу оплота и аванпостов. Это тоже дорого стоит. Вскоре я вернулся в Бразилию и опоздал. Нуур уже взял город владыки. Но все оказалось проще. Моя армия пришла в полуразрушенный город, а владыка взял чемодан в руки, любовниц под бок и с весьма большой колонной своих приближенных сбежал. Он даже не стал подрывать склады, свою крепость и убивать пленников. И касательно пленников. «Назовись», указал я рукой на истощенного мужчину без рук. Он был весь в кровавых бинтах, сидел на полу просторной камеры, которая была заполнена людьми. Все они выглядели избитыми и изувеченными, а также все голожопы. «Рафаэль», с трудом ответил мужчина и поднял взгляд. «Бывший командир 3-й бригады, а это мои подчиненные, которые из-за меня ослушались приказа владыки и вышли на защиту города. Значит, это монстры тебя так?» Кинул я взгляд на обрубки рук. «Владыка, Рафаэль, ты патриот своей страны?» «Страны?» С трудом, но он рассмеялся. «Где вы увидели страну? Лишь кучка разрозненных территорий, которые приносят жертвы лесным дьяволам и бегают перед ними на задних лапках. Ну, и режут друг друга за новые территории и ресурсы. Он даже силы нашел в себе, чтобы говорить без запинок. Видимо, ярость сил придает. А хочешь, чтобы эти разрозненные территории стали страной?» От моего вопроса мужчина вздрогнул и уставился на меня, пытаясь понять, шучу я или нет. «Моя цель – уничтожить демонов-котов, которые скрываются в этой стране. Я хочу их вычистить и лишить их источника ресурсов с рекрутами. До Бразилии мне нет дела. Но, если в процессе моей войны эта страна возродится из пепла словно феникс, я не буду против. Уничтожить демонов, восстановить страну», смеялся тот. «Звучит как неисполнимые мечты». «Мечты?» — поинтересовался я, оказавшись справа от мужчины. Рядом стоящие пленники шарахнулись кто куда, но вяло. Их держали на веществах, чтобы они не могли использовать магию. Так что человек 10 вместо того, чтобы отскочить в сторону, просто попадали. «Смертный, перед тобой Бог, как думаешь, способен ли Бог исполнить мечту?» Мои руки вонзились в пространство и вытащили из хранилища 2 куска металлолома. Ну как металлолома для землян это, наверное, образец внеземных технологий. Механические руки боевого киборга. Сам удивился, когда обнаружил его остатки. Весьма качественная модель. Он был капитаном одного из кораблей, принадлежавших демонам. Видимо, Срок эксплуатации киборга подходил к концу, и его отправили в утиль. Сорвав бинты с тела, мужчины вонзил эти протезы в обрубки рук мужчины и активировал магию света, чувственное пламя и поддержку Лины. Следом силу хранителя, чтобы адаптировать протезы и улучшить, боль они, чтобы снизить эту самую боль, наказание, чтобы даровать мужчине особую силу, ну, и сон, чтобы, так сказать, провести лекцию на тему, кто такие демоны и с чем их едят, ну и про легион рассказал. Поэтому, когда мужчина очнулся, причем весь мокрый от пота, он выглядел другим человеком, точнее, киборгом. Позвоночник мужчины стал массивнее, а из спины выглядывали металлические элементы, гладкие, правда. В голове несколько чипов, один для работы с имплантатами, другой для разгона мозга, реакция быстрее, память лучше и так далее. Дорогие игрушки, скажу я, сделаны из очень необычных материалов, что синтезировались лишь в лабораториях, но ничего, заодно эксперимент провел, и кажется, он был успешен. Мужчина поднялся и посмотрел на свои металлические руки. Гладкий, изящный корпус в моем исполнении, полуметровый клинок, который только что за мгновение вырвался из корпуса перед кистью, а также две плазменные пушки в ладонях. Невероятно, бормотал тот, осознавая, кем он стал. Миг спустя, его взгляд, полный жизни и решимости, был поднят на меня. Хранитель, я готов, я поведу людей на эту войну и объединю страну под вашим началом, не под моим. Покачал я головой и рассмеялся. Я бог, зачем мне страна? Сами выберите себе правителя и живите себе, да процветайте. Благодарю, мужчина упал на колени и поклонился. Я же взмахнул рукой, так как увидел приятное сообщение от Исы. Поздравляю, Рафаэль, теперь ты генерал бразильского легиона. Мужчина застыл, получая еще больше информации, но уже от легиона. Зачем мне в Бразилии два генерала? Ну так один будет демонов бить, а второй – города захватывать. Кошаки же в лесу прячутся. А еще я получил интересную информацию по поводу Севера Африки. Там змеюги прячутся. И как раз, Рани особо сильно занят. Пусть разведает, а потом вместе в гости нагрянем. Будем бить демонов везде, где можно. И кто знает, что мы обнаружим во время этого битья. Всем слушать меня, рявкнул Рафаэль, смотря на своих людей. Их я, кстати, уже подлечил. Кристиан, вали, проверяй склады с топливом. Педро, на тебе ревизия крепости. Пока он отдавал приказы, я покинул тюрьму и вскоре оказался на стене крепости, в которой жил владыка. Окинув город пристальным взглядом, довольно улыбнулся. Армия уже движется маршем к следующему городу. Демоны, вы сожгли мои склады, а я заберу у вас целую страну, заодно стану сильнее. Как вам такой размен? Что ж, жду ваш ответный шаг. Попробуйте удивить меня. Глава 13. Бразилия, владение владыки Карлоса.